критика суждения, критика сужения объекта отрицания. Некоторые говорят, объект отрицания, природа, свабхава, обладает тремя характеристиками. Сущностью, не порожденной причинами и условиями. Второе, неизменным состоянием. И третье, независимым положением. Ибо в корне срединности сказано, нелепо думать, что природа происходит от существующих причин и от условий. Когда природа от причин, условий возникала, тогда она была бы производной. Ну как возможно производная природа? Природа независима, непроизводна? Ответ. В общем, если кто-то считает, что ростку и прочим внешним и внутренним вещам свойственна такая природа, конечно, матхьямики должны отрицать ее. Но здесь определение объекта отрицания относится к самому корню объекта отрицания, при отрицании которого в уме зарождается воззрение срединности, постигающее отсутствие самобытия явлений. Тогда, поскольку нашими школами реалистов уже доказано, что обусловленные явления порождаются причинами и условиями и изменяются, то из вашего определения следует, что им не нужно доказывать отсутствие самобытия и что они постигают отсутствие самобытия вещей. Допускаются вами и прочие ошибки. Поэтому разве может определенное вами отрицаемое быть специфическим объектом отрицания? И хотя в текстах Матхьямы находим много возражений реалистам, как это, если природа существует, то она должна быть независимой от причины условий, неизменной и тому подобное. В этих возражениях указываются логические ошибки, но не определяется объект отрицания как таковой. К тому же, хотя абсолютно, действительно или истинно существующее не должно быть порождено причинами и условиями и тому подобного, но не это определяет абсолютно существующее и тому подобное. Например, сосуду полностью присуще непостоянство. Но непостоянство не может быть определением сосуда. Его определением должна быть емкость, способность хранить жидкость и тому подобное. Также, если нечто существует абсолютно или подобным образом, то, хотя и должно быть неделимой вещью, неделимость здесь не признается за коренной объект отрицания, ибо это лишь схоластическое понятие философов. Такие понятия не являются корнем пребывания существ в самсаре. И хотя и уясняется, а затем созерцается отсутствие природы неделимых вещей, это нисколько не вредит безначальной установке невидения. И даже окончательное прямое постижение этого не избавляет от естественных клеш. Поэтому при уяснении воззрения сосредотачиваются главным образом на уяснении отсутствия воспринимаемого из-за естественного неведения, а побочно устраняются и умозрительно воображаемые объекты. Это надо знать. И никак нельзя пренебречь устранением установки естественного неведения, отрицая лишь вымыслы философов. Постоянное, единое, самодавлеющее «я», «атман», при отрицании индивидуальной самости или неделимые частицы объекта, неделимые моменты субъекта, обладающие тремя характеристиками природы и тому подобное, при отрицании самости явлений. В противном случае, при уяснении воззрения, выясняется всего лишь это отсутствие «я», «атмана» и тому подобного. И тогда, во время созерцания, должно созерцаться лишь то же, так как объектом созерцания является уясненное. Поэтому прямое постижение, возникшее из созерцания, и полный медитативный опыт ограничивается узрением лишь того же. А если вы считаете, что узрение отсутствия двух видов самости воображаемый умозрительно, избавляет от естественных клеш, то допускаете абсурдное преувеличение. Ведь во вхождении в срединность сказано: при узком постижении отсутствия самости избавляется лишь от мысли о постоянном «я». Но не она считается основой цепляния за «я». Поэтому очень странно слышать: познание отсутствия постоянного «я» полностью искореняет сознание «я». И в толковании «вхождение в срединность» сказано: нелепость этих слов очевидна в примере. Увидев в углублении стены своего дома нору змеи, некто на смех окружающих будет избавляться от страха перед змеей, ободряя себя словами: «Там нет слона». Хотя эти высказывания касаются отсутствия индивидуальной самости, они действительны и относительно отсутствия самости явлений. Поэтому можно добавить: во время узкого постижения отсутствия самости явлений избавляются лишь от вымышленного понятия самости. Но это понятие не признается за основу неведения. Поэтому очень странны слова: познание отсутствия самости явлений полностью искореняют неведение. Вопрос. Как указывалось, наставник Нагарджуна характеризует природу Свабхава как несоздавшуюся и независимую. Следует ли это определение только из соглашения, или же действительно существует такая природа? Ответ. Указанная Буддой подлинная сущность Дхармата явлений называется природой, не создавшейся и независимой. Она существует, ведь в толковании «вхождение в срединность» говорится. Признает ли наставник такую особую природу? Существует подлинная сущность, о которой победоносец ясно высказывался? Являются тадхагаты или нет? Эта подлинная сущность всех явлений присутствует? В чем состоит эта подлинная сущность? Это природа глаз и прочих явлений. Какова же их природа? Несозданная и независимая собственная сущность, постигаемая сознанием, свободным от катаракты неведения. Существует ли она? Кто же ответит «нет»? Если бы она не существовала, зачем нужно было бы бодхисаттвам осваивать путь парамид? Для чего тогда бодхисаттвам усердствовать в сотнях подвигов для достижения подлинной сущности? Так доказывает Чандракирти, опираясь на свидетельство сутры. Возражение. Но не вы ли отрицали существование природы всех явлений? Ответ. Разве мы многократно не повторяли, что в явлениях нет ни пылинки самосущей природы, не приписываемой нашим же умом? Поэтому такая природа совершенно чужда даже подлинной сущности, совершенно истинному, не говоря уже о прочем, ведь в ясных словах сказано. Подлинно присущую огню во все три времени глубинную сущность, не создававшуюся, не возникшую из ничего, не зависящую от причины условий, в отличие, например, от тепла воды, или здешнего и тамошнего, или длинного и короткого, мы называем природой огня. Разве существует такая собственная сущность огня? Она не существует как самосущая, не отсутствует абсолютно. Однако, хотя она такова, чтобы слушатели не пугались, приходится ее обозначить и говорить: условно она существует. То есть, отвергнув самодавлеющее существование такой природы, Чандракирти говорит, что условно она существует. Возражение. Поскольку он указывает, что как природа она обозначается, чтобы не пугались слушатели, он сам не считает, что она существует. Ответ. Это было бы нелогично, ибо по той же причине обозначаются и все остальные вещи. По-вашему, выходит, что и они не существуют. согласно выше приведенной цитате из толкования «Вхождение в срединность», если бы не было такой природы, был бы обоснован нелепый вывод, что чистый образ жизни не имеет смысла. И еще сказано в толковании «Вхождение в срединность». Эту природу признает не только наставник Нагарджуна, но и другие способны ее признать. Таким образом, эта природа основана для обеих сторон. Таким образом, эта природа обоснована для обеих сторон. В противном случае, пришлось бы признать, что в традиции мадхьямиков нельзя достичь освобождения, поскольку достижение нирваны означает ее осуществление, нирваной же полагается факт прекращения страдания, то есть абсолютная истина. Но если нет такой природы, то и абсолютной истины нет. Ведь в толковании 60 доводов многостарательно доказывается, что для достижения нирваны необходимо осуществить абсолютную истину прекращения. Итак, глаза и все другие составные явления не могут быть удостоверены как имеющие природу, определяемую их собственной сущностью, и в подлинной сущности не может быть установлено самобытие, поэтому самобытия вообще нет. И хотя в абсолютной истине установлена природа подлинной сущности, но обозначение этой природы как несозданной и независимой вовсе не означает, что она самосуща. Она устанавливается лишь условно, поскольку в ней совершенно нет природы, определяемой собственной сущностью, то есть самобытия. Создавшееся – это впервые появившееся, ранее не существовавшее, а зависимое – зависящее от причины условий. Поскольку форма и прочие явления лишены обеих природ, то чтобы узреть ту природу, которая обозначает подлинную сущность, осваиваем путь. А поэтому не лишен смысла и чистый образ жизни. Так говорит Чандракирти и указывает в толковании «Вхождение в срединность», что нет противоречия, когда совершенно не признается самосущая природа всех явлений и признается неприсущая природа. Некоторые говорят: увы, не признавая никаких самосущих вещей и признавая условную, не создавшуюся и независимую природу, вы противоречите себе. Отвечаю: вы не понимаете замысла трактата «Корень срединности», а замысел этот таков. Если бы обусловлена возникающая индивидуальная сущность глаза и прочих явлений, которые постигают простаки, дети, была природой, то такая природа была бы ложной. Но даже если бы та сущность была подлинной природой, то поскольку она прямо воспринимается, был бы бессмысленен чистый образ жизни. Однако, так как она не является их реальной природой, то цель узрения подлинной природы придает чистому образу жизни смысл. И я говорю об этой природе как о несоздавшейся и независимой, исходя из относительной истины. Именно это, незримое для простаков, является реальной природой, но из-за того только, что она обозначается как несоздавшаяся, независимая, абсолютно не становится ни вещью, ни отсутствием вещей. Ибо абсолютное – это естественный покой. Присутствие и отсутствие вещей здесь нужно понимать так, как указано в предыдущем разделе, как самобытие и полное небытие. В нынешней стадии пустота, отсутствие самобытия, определяемое как отсутствие в явлениях, даже пылинки самосущего, понимается как специфическое свойство формы и прочих явлений, как основы этого специфического свойства. Поэтому нет противоречия в том, что объектом одного состояния ума является и то, и другое, пока не избавимся от этого двойственного видения. Пустота является номинальной, абсолютной истиной. А когда, освоив это воззрение, понимание отсутствия самобытия, прямо постигаем его, то избавляемся от всех ложных восприятий самобытия, которого в реальности нет. И тогда, в непосредственном познании этой сущности явлений, явление, форма и прочее не воспринимаются. Поэтому в состоянии непосредственного познания отсутствует и то, и другое – сущность и явление. Следовательно, определение обоих как сущности и явлений обязательно производится в ином, обозначающем обыденном состоянии ума. Итак, абсолютная истина определяется просто как: первое, отсутствие каких-либо измышлений о вещах, определяемых собственной сущностью. И второе, избавление тем самым от всех измышлений ложного видения самобытия, которого нет. Разве признание такой абсолютной истины требует признания природы, определяемой собственной сущностью? И в ясных словах сказано: благодаря тому, что святые не имеют катаракта неведения и не видят того, что воспринимается из-за катаракта незнания истинного порядка вещей, объектом их становится сущность, сварупа, которая определяется как подлинная природа свабхава вещей. И далее. Но поскольку это нерожденная природа вещей, воспринимаемая в самадхи, не представляет собой чего бы то ни было, она является либо не вещью и, не имея сущности, не может считаться самосущей природой вещей. Те, кто, не считая абсолютную истину лишь полным пресечением двух самостей и прочих фантазий, полагает, что объект безошибочного ума, постигающего бытие, как оно есть, сам собой отражается в сознании, наподобие синего, желтого и прочего, и что убежденность именно в таком ее абсолютной истинной существования является воззрением, постижением глубокого смысла. А также те, кто считает постижение отсутствия самобытия всех внешних и внутренних явлений, опоры пристрастия существ к двум самостям, уходом от истинного воззрения, те отклоняются от всего слова «большой» и «малый колесниц». Ибо, признавая, что необходимо избавиться от цепляния за «я», корня сансары, приковывающего к ней всех существ, они утверждают, что избавляются от него, постигая не отсутствие самобытия в опоре цепляния за «я», то есть в явлениях, а истинность другой вещи, не связанной с этой опорой. Такое мнение ничем не лучше следующего. Например, некто, думая, что на востоке есть змея, тогда как ее там нет, страдает от страха. Для избавления от этого страдания другой советует: осознанием, что на востоке нет никакой змеи, не избавишься от своей навязчивой мысли о змее. Лучше осознай, что на западе есть дерево, так избавишься от навязчивой мысли о змее и от страдания. Итак, желающие себе добра пусть отбросят подальше такие мнения и опираются на средства искоренения установки неведения, корня всего упадка, приковывающего к сансаре. Пусть опираются на слово высшего смысла и сочинение отца Арьянагарджуны и его сына Арьядевы, излагающие подробные и ясные доводы, вселяющие глубокую убежденность, что этот смысл не сводится к другому. И таким образом да переправятся они через океан обусловленного существования. Такое устранение ложных представлений относительно отрицаемого весьма важно для пресечения заблуждений, уводящих от воззрения срединности, поэтому изложено подробно.